Глава 22, в которой расчудесное утро омрачает один грандиозный облом. «Не-а, только 12, в очередной раз возразил я. «Вот зануда!» — разъяренной гадюкой зашипела в ответ фиалка. «Залатил, как контушенный! 12 да 12! Я ж согласна ждать только 10!» «Ну а я продолжаю настаивать на 12!» — пожал плечами я и отпил из горлышка бутылки, проверяя готовность напитка. «Да кто ж так торгуется, трихтовщик? Нужно ж уступать друг дружке, как я, а не стоять тормозом на своем, как баран!» «Ты, фиалка, женщина мудрая, сразу видно. У тебя даже лицо вон как яблоко запеченное, все в заслуженных морщинах. Потому оно, конечно, тебе видней, как надо-то». «Истеваешься, скотина!» «Эх, знатный живец получился. Пожалуй, стоит еще бутыленцию забабахать. Фиалка, ведь ты же не торопишься. Поторгуешься со мной еще, так ведь?» «Не зли меня, мальчишка. Я ведь и сменить могу свое расположение». «Валяй, меняй. Только имя твое я уже знаю», — зевнул я. «Так что от договора один фиг теперь не отвертишься. Да, фиалка?» Огненный лик старины Куцова в соседнем факеле растянулся в улыбку чеширского кота. «А ты чё там лыбишься, лошара?» От досады, перейдя на визгливый свист, старуха взялась вымещать скопившуюся злость на бессловесном наблюдателе наших торгов. «Погода хорошая, дедушка солнышку радуется», — вступился я за Корифана. «Достали оба!» «Вообще-то, как уговаривались, я все время молчал», — не удержавшись, все-таки вставил свои 5 копеек куцей. «Все, ваша взяла. Шут с тобой, зануда. Согласна на 11. «А я только на 12», — улыбнулся бабушке, как родной мамочке. Но старая Мегера не оценила моего порыва и, свирепо зашипев, выдала в мою сторону серию огненных плевков. Увы, к досаде фиалки все ее мини-фаерболы просвистели мимо, даже не закоптив моей спецовки. Неудивительно, ведь при моей читерской реакции увернуться от ее горячих подарочков было не сложнее, чем высморкаться. Выплеснув злость в плевках, старуха чуток успокоилась, и вскоре мы продолжили торговаться. А еще примерно через 3 минуты фиалка выкинула таки белый флаг, согласившись на мои вполне приемлемые условия. В подтверждение заключенной сделки у меня перед глазами ожидаемо загорелись строки системного уведомления. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока «Фиалка», по условиям которого обязуетесь сегодня в течение следующих 12 часов организовать дружественной тени игрока «Фиалка» посильное участие в ликвидации 10 лотерейщиков. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока «Фиалка» обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями утеса. Ну да, решив вспомнить удалую молодость, старушенция заказала свое участие в сегодняшней плановой кровавой зачистке подземных коридоров. И зараженных для отчетности она выбрала вполне доступных. Теоретически я мог бы, конечно, устроить ей и охоту на топтунов, благо коридор с ними уже разведан и не единожды опустошен. В последние несколько раз, кстати, учтя опыт предыдущих схваток, я разобрался с 10 топтунов-невидимок чисто оружием, без активации сокрушителя преград. Но тогда пришлось отложить исполнение договора на несколько дней, потому как до темного коридора с топтунами в текущем цикле я еще не добрался. На фоне бесчетного количества бегунов лотерейщики в стаях, конечно, попадались значительно реже, но десяток этих мордоворотов нащелкать в коридорах лабиринтов за несколько часов было вполне реально. Фиалку же к месту боевых действий я планировал доставить на ее же факеле. Просто взять его на время с утеса, переместиться с ним порталом в пески и спуститься потом лифтом, как обычно, в подземные коридоры. Дальше оставалось лишь добраться до тварей, это примерно 5 часов ходьбы по уже очищенным за текущий цикл коридорам до обитаемых территорий, закрепить перед схваткой с зараженными факел где-нибудь на стене, разбить на потолке несколько ламп, чтобы вокруг факела сгустился мрак, и он освещал часть коридора, ну а дальше спокойно крошить ублюдков рядом с горящим огнем. Посильное участие фиалки в бою тогда выразится в освещении места схватки. Я мочу требуемое количество лотерейщиков, стервозная старуха это видит, помогая мне освещением, условия договора выполнены и все довольны. Вот такой у меня был план. Простой, как песня, бесхитростный, но вполне рабочий. Следуя своей задумке, теоретически я должен был реализовать условия договора часов через 7-8. Отчего же я так рьяно настаивал на 12, спросите вы? Отвечаю. Отчасти тупо из вредности. Но не нравится мне брюзгливая старуха-фиалка, и даже в малости досадить ей мне было в радость. Но по большому счету накинутые лишние 5 часов являлись моей подушкой безопасности на случай какого-нибудь непредвиденного форс-мажора, который тени, тем более такие коварные, как фиалка, я жопой чуял устраивать мастаки. Внимательно по второму кругу ознакомившись с системной интерпретацией договора с тенью, я не нашел там никаких подводных камней и, поднявшись со своего места, стал аккуратно извлекать факел фиалки из щели в скале, и вдруг строки системного уведомления перед глазами полностью изменились. За продуктивное ведение переговоров вам начисляется бонус к навыку ораторское искусство плюс 154, интеллект плюс 1. Внимание! Ваш показатель интеллект достиг 4-го предела неоспоримости, уровня в 1000 очков. Награда за достижение. Опыт. Плюс 100 тысяч. Открытие в вашем инвентаре 10 дополнительных ячеек для хранения любого предмета весом до 1 кг и постоянный бонус к интеллекту плюс 15% к текущему показателю игрока. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 89 к удаче, плюс 79 к меткости, плюс 92 к скрытности, плюс 94 к гибкости, плюс 96 к силе Стикса. Очередной сюрприз от богатого на плюшки утра. Это же надо было так подгадать, чтобы именно сегодня к интеллекту приплюсовалась тысячная единица и оказался пробит 4-й предел неоспоримости. И мало того, что данное достижение открывает в инвентаре разом десяток ячеек, так еще и полученный до кучи бонусный опыт позволил мне взять 60-й уровень. Вдохновленный шикарным системным подгоном, я смело шагнул с горящим факелом в мыльный пузырь портала над пиком утеса и через мгновение ожидаемо оказался в точке выхода среди песков за несколько десятков метров до конусообразного строения над лифтовой площадкой. Первые секунд 10 с факелом в моей руке ничего не происходило, и уже уверовав в успех, я успел даже пройти половину расстояния до лифтовой площадки, как вдруг практически невидимое на солнце пламя факела за секунду налилось алым, как кровь, багрянцем, а еще через мгновение заискрило, как бенгальский огонь. Зажатая в ладони деревянная рукоять факела стала стремительно нагреваться и чернеть, обугливаясь прямо у меня на глазах. Предположив, что это жгучее пустынное солнце так специфически воздействует на привыкшую к морской прохладе древесину рукояти и я припустил бегом, а через считанные мгновения оказался под крышей конусообразного навеса. Но, увы, начавшийся под солнцем процесс разрушения не прекратился и в тени. Из-за чудовищного жара ладонь, удерживающая целиком превратившийся в пылающую головешку факел, покрылась кровавыми пузырями ожогов, которые с мерзким шипением начинали натурально поджариваться по-живому. Но, стиснув зубы, я терпел адскую боль в робкой надежде на прекращение разрушения и последующее восстановление вместилища тени. Однако мои ожидания оказались напрасными, и, к счастью, мучения поджаривающейся на углях руки продлились недолго. «До скорого, зануда!» — раздался довольный голос Фиалки, и в следующее мгновение выгоревший дотла факел просто просыпался через окровавленные закопченные пальцы облаком серого пепла. Я не успел даже дойти до дальней от входа стены, у которой по сложившейся за месяцы традиции обычно садился по-турецки на песок, после чего лифтовая площадка начинала плавный спуск вниз. «Твою ж мать!» — зашипел я, тряся обгоревшей рукой. «А ведь такое расчудесное было утро!»